Глава 54. Я выслушала вдовствующую Мегеру и такое зло взяла, что захотелось тут же вышвырнуть родственницу. Вот прям не церемония с ее высокомерной светлостью. Но я не могла себе такого позволить. Во-первых, она женщина в возрасте, а во-вторых, мать моего мужа. Значит, придется действовать другими методами. Но на место герцогиню поставить не мешало бы, хотя она вряд ли что-то поймет. «Я, конечно, безмерно благодарна вам за заботу о моем будущем, дорогая свекровь», спокойным дружелюбным голосом произнесла я, усаживаясь напротив нее. «Но вы ни в коей мере не можете распоряжаться ни мной, если на то пошло Роуз Холлом». «Что?» — леди Эванжелина резко поднялась. «Да как вы смеете говорить мне такие вещи? Вздор! Роуз Холл принадлежит...» «Герцогу Эджертону», — закончила я за нее. «Это ваш сын. Вы, леди, уже не герцогиня и носите всего лишь титул учтивости. Герцогиней Эджертон с недавних пор являюсь именно я, равно как и хозяйкой Роуз Холла». Я мысленно хохотнула. В середине 90-х появились книжонки с красочными обложками, на которых мужчины атлетического телосложения тискали нимф с супругими персями. Нимфы отличались друг от друга только цветом густой копны волос да дурацким выражением лица. Названия у книг были сплошь манящие. «Маркиз и плутовка», «Шалуни для графа» или, например, «Нежная обманщица». Их сразу обозвали бульварным чтивом, и все культурные люди плевались, глядя, как в метро очередная женщина запоем читает об умопомрачительной страсти какого-то аристократа с сироткой модельной внешности. Я прочла все, что продавали в книжном магазинчике за углом. И лишь теперь поняла, а ведь мне пригодились все эти романы. Я хотя бы примерно понимала, как обстоят дела с титулами и их наследованием. Леди Эванжелина была похожа на выброшенную на берег рыбу. Она таращила на меня глаза, открывая и закрывая рот. А я решила доиграть партию до конца. «Поэтому, дорогая свекровь, у меня к вам есть встречное предложение. Вы отправляетесь обратно в имение и больше не тревожите меня. Если же предложение вам не по душе, то я готова поселиться в Роуз-Холле на правах хозяйки. Тогда вы освободите покои герцогини и перестанете отдавать распоряжение, ибо хозяйство я собираюсь вести лично. А когда я рожу его светлости наследника, ваше присутствие в имении станет нежелательным. Я бы не хотела, чтобы ребенок учился у вас гордыне и надменному отношению к другим людям. А еще мне бы хотелось уберечь будущего герцога от преувеличения своих собственных достоинств и себелюбия». Матушка Эджертона пылала от гнева, но ничего не могла мне возразить. Зато лакеи за ее спиной с трудом сдерживали улыбки. «Я заставлю Брюса избавиться от вас, гадкая девица!» — прошипела вдовствующая герцогиня, проходя мимо меня к двери. «Он обязательно прислушается ко мне, и вы окажетесь там, где вам и место. На помойке! Ни один титул не сделает из вас аристократку!» «Всего доброго, леди Эджертон», — с улыбкой произнесла я. «Было приятно с вами побеседовать. Я обязательно расскажу Брюсу, что вы почтили меня своим вниманием». Один из лакеев подмигнул мне, и я подмигнула ему в ответ. Выйдя следом за свекровью, я прислонилась спиной к стене, наблюдая, как она мчится к карете, приподняв юбки. Леди Эванжелина забралась внутрь, слуга закрыл за ней дверцу, и тут раздался громкий визг. «Злая леди познакомилась с Момо?» — прозвучал рядом со мной голосок Холли. «Кто такая Момо?» — я посмотрела на хихикающую девчушку. «Ящерица!» — прыснула маленькая хулиганка. «Я нашла ее сегодня в траве. Хотела оставить себе, но потом решила, что Момо хочет прокатиться в карете». Карета герцогини уже скрылась за деревьями, а мы продолжали смеяться, взявшись за руки. На следующий день, дождавшись строителей, я дала им распоряжение, а сама в сопровождении охраны отправилась на лесопилку. Несмотря на раннее утро, там уже кипела работа. Слышался стук топоров, визг пил, громкие голоса рабочих. Господин Битсон с подмастерьями устанавливали механизм на месте старой конструкции. Ко мне подошел Элайджа и, поздоровавшись, энергично сказал: «А вы серьезно взялись за дело, леди? Теперь лесопилка заработает, как прежде. И за вкусные обеды спасибо. Мои ребята говорят, что готовы работать только за еду. Так им понравились эти ваши штуки с котлетой внутри». «Обещаю, что скоро вы получите жалование», — заверила я его. Мебельщик и Бондарь изъявили желание сотрудничать со мной, так что скоро у нас появятся заказы. Отличная новость! Элайджа чуть ли не пританцовывал. Леди, я пойду обрадую остальных. Конечно, иди. Я улыбнулась. Надеюсь, другие заказчики тоже вернутся. Элайджа ушел, а я решила, что не стоит тратить время на бесцельные наблюдения за чужой работой. Пора навестить Банча в Армонд-Холле. Тем более он находился совсем рядом. Со всеми заботами я не переставала думать о том, что случилось. Мысли постоянно возвращали меня в ту ночь, когда мы пробрались в лагерь разбойников. Я вспоминала каждую минуту и все больше убеждалась в том, что не могла убить Норфолка. Да, от моего удара Адам мог потерять сознание, но вряд ли я смогла проломить ему череп. Возможно, мятежного графа убили свои же. Кто знает, как относились к нему его подчиненные. Тайный враг запросто мог воспользоваться ситуацией. Но потом мне в голову пришла тревожная мысль. А что, если Норфолк не умер? Что, если это именно он воспользовался ситуацией? Я резко выпрямилась, глядя перед собой задумчивым взглядом. Да, я вырубила Адама, а когда он пришел в себя, то сразу же увидел, что пропала корона. Он очень умный и внимательный, поэтому мог заметить следы пепла на ковре. Разворошенный очаг. Пусть Норфолк и не был уверен, что в нем что-то осталось, но подстраховаться все же мог. Я бы именно так и поступила. Тогда жестокий Адам становился еще опаснее. Вряд ли он знает, что именно я побывала в его комнате, но поостеречься все же придется. Армонд-Холл с каждым моим визитом становился чище. Карета остановилась. Спрыгнув на землю, я огляделась и восхищенно ахнула. Все окна сияли идеальной чистотой, а медь на входных дверях светилась, будто червонное золото. Мина сидела на улице перед корзиной, доверху наполненной рыбой, и чистила приличных размеров форель. Увидев меня, женщина поднялась и поклонилась. «Добрый день, ваша светлость». «Здравствуй, Мина», — ответила я. С любопытством поинтересовалась. «Откуда столько рыбы?» «Банч с утра приволок», — радостно заявила она. «С рассветом на реку ушел и принес вот такой улов. Сегодня у нас будет рыбная похлебка». Я улыбалась, слушая ее, а в голове тут же промелькнуло. «А почему мы в таверне не делаем рыбу на мангале? Думаю, здесь водится не только форель». «Пенни!» Из дома выбежал Банч и бросился ко мне. «Как же я по тебе соскучился! Да и по остальным тоже!» Мы обнялись. Я тоже скучала по своему другу.